Глава 43. Арон Гедель. «Рогоносец недоделанный! А Савьери дура, каких поискать! Повелась на этого никчемного протирателя штанов, который даже защитить ее не может или не хочет, что скорее!» Как в машине оказываюсь, не замечаю. С того самого утра, когда проснулся в постели один, не могу найти себе места. Не могу выбросить бесову ведьму из головы. Ушла! Хотя какой там ушла? Сбежала. А проведенная с ней ночь осталась торчать болезненной занозой в душе. И не вытащить ее теперь ничем. Помешательство не иначе. Дьявол, меня задери. Никогда такого не было. Никогда я не поддавался столь сильному соблазну, чтобы меня рвало изнутри. Я хочу эту мерзавку. Хочу до ломоты в костях, до физической жажды, от которой никак не избавиться, как бы ни старался. Видимо, с Героном ей нравится куда больше. Раз про меня забыла после первой же ночи. Возможно, имеет смысл поехать к ней и разобраться. Только унижаться не хочется. А если поеду, прощай гордость. А если не поеду, прощай спокойная жизнь. Зажмуриваюсь, что есть сил. Зачем вообще сунулся к ней? Зачем она приехала ко мне? Зачем все это было нужно, если в итоге так погано? Даже после развода с Элис я не чувствовал себя настолько раздавленным. В какой-то степени я испытал облегчение, когда узнал о ее похождениях. Видимо, отношения изжили себя давно. А тут всего лишь одна ночь. Одна! И мне снесло крышу. Может быть, если поговорю с Савьери, станет легче? Да. «Надо поговорить, в противном случае меня вывернет наизнанку, и потом...» «Пусть вернет тетушкину хурму, в конце концов. Бедняжка Шепра, наверное, в гробу перевернулась, зная, где теперь ее любимое дерево. Но, глядя на себя в зеркало заднего вида, понимаю, насколько отвратно выгляжу. Щетина отросла, волосы торчат в разные стороны. Чтобы Арон Гедели так позорно выглядел? Ужас. Что еще сказать? Просто ужас!» С другой стороны, плевать, мне надо ее увидеть, надо выяснить, какого лешего поганка сбежала, что ей не понравилось. В таком состоянии и еду в направлении забвения. Да, скоро я наизусть выучу это кладбище. К счастью, погода шепчет, потому подъезжаю прямо к дому ведьмы. Но сразу вылезти из машины не получается, остатки гордости мешают. Вдруг пошлет, вдруг рассмеется мне в лицо, вдруг вообще столкнусь здесь с Героном. Но если столкнусь, убью паршивого черта. И на столь приятной ноте покидаю таки свой джип. Сейчас мне плевать на все, в том числе на живоглотов, которые явно не прочь закусить незваным гостем. «Риша!» — стучу в дверь. «Это Арон! Выйди, пожалуйста!» «И где она?» «Где эта трехлятая ведьма?» «Почему не отвечает?» Но именно в тот момент, когда в голову начинают лезть самые скверные мысли, со стороны заднего двора доносится какой-то шорох. Хоть бы это была она. Я медленно обхожу дом, выглядываю из-за угла и вижу удивительной красоты картину. Савьери бродит среди орешника и собирает урожай в корзинку. Ее белые волосы заплетены в косу, подол платья в цветочек колышется на ветру, отчего нет-нет да оголяются худенькие ноги. Где слишком высоко, Риша встает на цыпочки, вытягивается в струнку. Силы нечистые. Это же восхитительно. «Риша!» Как-то неестественно хрипло звучит мой голос. «Зачем приехал?» Отвечает абсолютно спокойно, притом не оборачиваясь и не прекращая собирать орехи. «Зачем? Ты шутишь, что ли?» «Нет, вполне серьезно». «Ладно». Засовываю руки в карманы, а параллельно чувствую, как кровь закипает в жилах. «Я вот спросить хотел, почему ты сбежала?» «Я не сбегала». Снова тянется к верхней ветке. «Да она издевается надо мной». «Неужели? А как же это, по-твоему, называется? Вышла из дома рано утром и заблудилась?» «Арон». Наконец-то разворачивается, являя взору нахальную ухмылку. «Я вернулась к себе домой, вообще-то. Будить тебя не стала». «И потом что-то не припоминаю, чтобы давала тебе какие-то обещания. Хоть мы и выпили, но не напились. Посему провалами в памяти я не страдаю». «Почему? Почему уехала? Скажи правду». Делаю несколько шагов к ней навстречу и чувствую, как меня уже трясет. «Милый, да от тебя веет безумием. Может, дать успокоительного?» «Прекрати издеваться!» «Не выдерживаю». «Отвечай, ведьма! Какого дьявола ты сбежала от меня? Что я сделал не так? Или с Героном в постели слаще?» «С Героном?» «Хм!» Расплывается еще более дерзкой улыбкой. «С Героном оно как-то привычнее. Знаешь ли, все-таки мы друг друга знаем не один год. Откуда столько ревности, господин Гедель?» «Не играй со мной, стерва!» Вконец зверею. «Учти, расскажу Адаму, что ты меня преследуешь. Посадит тебя на 2-3 суток, чтобы успокоился». «Расскажешь?» И за считанные секунды преодолеваю оставшееся между нами расстояние. «Какая же ты дрянь!» Забираюсь ей под подол. «А вот это здесь лишнее!» И с силой срываю с нее трусики. Риша явно такого не ожидала, отчего аж вздрагивает. «Совсем спятил?» Хватается за мою рубашку. «Именно так!» Впиваюсь в нее жадным грубым поцелуем. «Безумец!» Стонет мне в губы, но мне все равно. Пусть выбивается. Пусть грозится пожаловаться своему рогатому защитничку. Пусть даже кусается. И после дикого поцелуя, от которого губы Риши горят огнем, взваливаю ее на плечо и несу в дом. «Арон, ты...» «Молчи!» Шлепаю по голому заду.